11 глава, 4 стих. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Братья и сестры, это принцип незаконного подвязания, и подвязающийся на этом основании не будет увенчан. Это принцип, когда в нашем служении присутствует элемент популярности. Когда мы что-то делаем для того, чтобы построить себе имя до небес. Для того, чтобы не за Христом увлекать слушающих, а за собою. Чтобы за мной следовал шлейф славы, чтобы не быть популярным, чтобы голосам за меня отдали, когда нужно будет мой вопрос там где-то рассматривать, или еще что-то. Или чтобы там вот аплодировал стадион, и так далее, и так далее. Чтобы иметь таким чем. Для этого и миссии создаются, для этого есть масса государственных институтов, средства массовой информации, которые создают имидж, создают имя, создают популярность, делают имя благовестника популярным. Как-то один брат-служитель говорит, я смотрел на рекламу, которая была у Билли Грэйма в нашем городе. Фотография Билли Грэйма и слова «человек, который разговаривает с людьми». Его слушали миллионы. А я, говорит, смотрел и вспомнил Слово Божье. Моисей был человек, говорящий с Богом. Вот человек, говорящий с людьми, это принцип популярности. Бог нас поставил на другую высоту. Не с людьми говорить, и не от людей, чтобы была слава, популярность имени нашего, а чтобы разговаривать с Богом. Это другая высота. Да, можно говорить с людьми, можно увлекать за собой, можно иметь имя до небес, но Бога не иметь. Бога не иметь. Дорогие друзья, и, кстати, если мы говорим о популярности как элемент благовестия, я обратил внимание, что вот в последнее время, вот рекламная, так сказать, вот служба, она строится на элементе стриптиза. Какая-то реклама, ну, второстепенно, там рекламируются краски, лаки, машины, компьютеры, обязательно какой-то элемент стриптиза, какие-то обнаженные части женского тела. Это сразу привлекает внимание, это психология, существуют институты, которые тщательно отыскивают, изучают, знают все эти элементы составления рекламы и так далее. Я обратил внимание, что вот эти элементы, они присутствуют в некоторых проповедях всемирно известных евангелистов. Элементы стриптиза. Стриптиз картинки. Что я имею в виду? Вот какой-то пример идет. Например, проповедник говорит, его слушают 30 тысяч на стадионе. Я прослушаю выступление этого проповедника, говорят, он всемирно известный. И я нахожу, что на 15-й или на 20-й минуте по заранее заготовленной программе он включает вот этот в свою проповедь элемент стриптиза и начинает публика хохотать. Происходит слияние у развращенного рода слушателей с проповедником, и тогда его начинает публика понимать, и после этого контакт образовывается, и начинается все, что он говорит, дальше уже сознание открыто, его уже воспринимает по-другому. Ну, я могу привести только много примеров, ну, только один пример. Помню, как-то Луис Палау, это второй после Билли Грэйма, говорят, в Америке известный человек. Вот слушаю его проповедь в переводе на русский язык, вот он рассказывает какую-то историю, как однажды шеф заигрывал со своей секретаршей, и эта секретарша была человеком верующим. И вот она каким-то образом его сердце пленила, и вот он и напросился ее посетить в квартиру, назначила ему день, когда он должен к ней прийти. Он купил букет цветов, но вдруг открывается дверь, и ее муж открывает ему дверь, и он чуть не упал. И вся публика хохочет, зал 20 или 30 тысяч понимает эти элементы, это интересно. Род развращенный и прелюбодейный, это понятно, это язык мира сего. И в это время она приглашает его к себе в комнату, значит, или в дом, или на кухню. Начинается евангелизация, муж засвидетельствовал ему о Христе, он вдруг покаялся, вдруг стал проповедником, потом этот генеральный директор и так далее, и так далее. Это есть те самые стриптиз картинки, которые вкрапливаются в проповеди для того, чтобы сделать себе имя до небес. Это отвратительная мерзость, которая повреждает любое живое слово. Но зато имя до небес. Да сохранит нас Бог от такого подражания миру. Нам иногда говорят, что форма не важна, самое главное содержание. Содержание, не друзья. Для Божьего слова есть и Божья форма. И если, помните, однажды, когда мир, а царь ассирийский, навязал свои проекты и чертежи жертвенника Господнего, и вынуждены были по другим эскизам сделать жертвенник Божий, по эскизам царя ассирийского. Содержание осталось то же самое, жертвы те же самые приносятся, но форма изменилась, и жертва нечиста, и Бог ее не приносит. Нам кажется, вот мир внушает, неважна форма, главное содержание. Вот на этом мы можем встречаться с харизматами, и с кальвинистами, и со всем встречаться. Главное, чтобы у нас было содержание. А что содержанием? Распятый Христос. Весть о спасении. Нет, все важно. Крещение – это форма. Оно имеет и свое содержание. У православных одно содержание, вернее, одна форма. У католиков другая, у лютеран третья, у баптистов четвертая. И за это жизнь свою отдавали, за это кровь проливали, чтобы форма соответствовала содержанию. И сохрани нас Бог сегодня такие заготовки проповеди делать, чтобы они были по эскизам царя ассирийского, для подражания миру, этим рекламам, подражания современным стандартам, да и самим себе, внешности своей подражать миру всему. Сохрани нас Бог, чтобы в нас и содержание было оформлено, и оформление было содержательно, все, что было по Божьим стандартам, потому что и в отношении внешнего вида Господь говорит, как прилично святым, а стандарты приличия определяются в каждой культуре и той церковью, которая там находится. Во время Джона Буньяна было прилично ходить в шортах, во время Христа в хитоне, сегодня прилично в других стандартах, но эти стандарты приличия определяет церковь. Церковь определяет, как прилично святым. И для Божьего человека есть и Божья форма. И помните, как об этой форме сказано? Человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. О ком это было сказано? О пророке Божьем. Помните в Ветхом Завете? Откуда она узнала, что это святой? По одеянию, по внешности, по походке. Святой, отпечаток святости. Ни одной проповеди не слышала его, но должно святостью быть. Святость должна быть. И Богу есть дело не только до нашего сердца и до наших одежд в нашем шифонере, как мы ходим, как мы одеваемся. Я не хочу, чтобы мы в крайности какие-то впадали. Не должно быть крайности. Не нужно угнетать друг друга по вопросам второстепенным, но есть принципиальный вопрос. Я помню, однажды стоял в аэропорту и смотрел, как рейс задерживался сутки, вторые, третьи. И я, когда увидел эти переполненные тысячи людей, скопившихся в зале, я так подумал, если здесь есть верующие, среди этих тысяч, я их узнаю. Облокотился на перила, со второго этажа смотрю в эти массы проходящих людей. Аэропорт Внуково, город Москва. И смотрю внимательно, в походку, как люди идут, как они общаются. Внимательно еще думаю, если здесь хоть один верующий есть, настоящий верующий, я его точно узнаю. Точно узнаю. Что-то присмотрелся, идет какая-то парочка, так что-то мне сердце подсказало, что-то своим чем-то отдает. Думаю, пристроюсь сзади, послушаю их разговоры, может, я ошибаюсь, о чем они разговаривают. Они уже на регистрации, я за ними пристроился сзади. Слушаю внимательно. Ага. Дело походит уже к посадке. Он отдает маленького ребеночка ей, муж жене, и приговаривает: растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. А я говорю: приветствую вас. Приветствую вас. Познакомились. Точно, не ошибся. Брат и сестра. Вот так святые на земле узнают друг друга. Узнают. И если мы письмо, читаемое всеми, то мы и должны и во внешнем человеке соответствовать не эскизам царя ассирийского, а быть Божьим человеком до конца. Несовместимо совместить, невозможно совместить два желания: быть святым и быть современным. Либо ты будешь до конца современным и не святым, либо ты будешь до конца святым и несовременным. Невозможно вот эти две противоположности совместить. Но, друзья, я хотел бы и на другую сторону этой истины обратить внимание. Бог желает, чтобы мы... Бог желает, и Иисус Христос тоже желает, чтобы мы строили башню до небес. Бог этого желает. Вы скажете, а откуда ты это взял? Из Слова Божьего. Только этой башней является принцип «отвергни себя». Вы помните, Христос сказал такую истину: кто из вас хочет построить башню и прежде не высчитает издержек? А что в основании этой башни должно быть? Отвергни себя. Если ты не можешь отвергнуть себя, то не надо строить, потому что не достроишь. Скажут, несостоятельный человек начал строить и остановился. Бог хочет, чтобы мы до небес тоже нечто строили. Но это должно быть строительство отвержением себя. Вот до конца себя отвергать. И это тоже труд. Труд ежедневный. Это богоугодный труд. И Бог его благословляет, этот труд. Когда мы каждый день на себя наступаем. Наступаем на себя, на свои... Помните, как однажды Иов говорил, что повеление твое возлюбил более, нежели свои правила. Вот у меня есть свои правила внутренние. Общежитие, там, вот, уклада семейной жизни, понятие о том, как прилично святым. Да. У тебя есть свои, у каждого из нас есть свои взаимоотношения в обществе, какие-то правила коммуникации. Но вот когда идет речь о созидании церкви, так там не своим надо руководствоваться. Он говорит, твои повеления возлюбил более, нежели свои правила. Вот на свои правила, ценности, понятия можно и нужно наступить во имя пользы и угождения ближнему. Ибо каждый из нас должен искать не свой себе угождать, но как Христос не себе угождал, но искал пользы всех нас. Братья и сестры, вот хотелось бы, чтобы каждый из нас вот имел такой стержень в своей жизни, строить, но не свое имя, а строить башню из отвержения своего имени. И тогда Господь благословит. И в заключение я хотел бы тоже еще с одним документом познакомить. Он, я думаю, что он очень для нас должен быть важным, назидательным. В те годы, в 30-е годы, когда было кругом мрак огустел, и было очень тяжелое положение для созидания Церкви Божьей, был такой служитель верный Божий, фамилия его Шилов. Шилов. Он был пресвитером Ленинградской церкви. Он умер в 30-х годах. Отсидел более 25 лет и при царе, и при Ленине, и был убит при Сталине. Это был верный служитель Божий. Он был руководителем Северного союза баптистов. Это был единственный союз региональный, который не встал на позиции по военному вопросу. И власти решили сокрушить этот союз и арестовали все правление Северного союза баптистов. И находясь там, в 35-м году, в далекой ссылке, будучи изолированным от церкви, когда и церковь уже перестала собираться на богослужение, потому что дом Евангелия уже был закрыт, он там, находясь вдалеке, в ссылке, писал письмо рассеянным детям Божьим в Ленинграде. Ободрял, вдохновлял, как истинный пастырь, не отмежевывался от своей, на Богом возложенной на него ответственности, но и там он осуществлял принципы вот, попечения о душах. И это письмо, оно было в 1935 году написано, оно достигло верующих в Петербурге. Верующие переписывали это послание, его письмо служителя, верного пастыря. Они распространяли по всей стране. Это письмо при обыске было изъято в московских квартирах. За это письмо десятки членов церкви пошли под расстрел с формулировкой за распространение контрреволюционной молитвы сектанта Шилова. А что это за контрреволюционное послание, или как власти назвали молитвой? А вот текст этого послания. Оно имеет, во-первых, для нас значимость, потому что это характеризует верность пастырей, которые строили храм, когда... в самое неблагоприятное время. Во-вторых, это письмо, политое кровью ни одного десятка верующих, при обысках которых это письмо находили. И оно чудом дошло до нашего времени, вот сколько уже, 6,5 десятков лет спустя. А вот я прочитаю выдержки из этого письма. Расшифровка контрреволюционного послания активного сектанта, находящегося в ссылке пресвитера церкви баптистов Шилова. Это власти писали сверху такую резолюцию. Дальше текст. «О состоянии Церкви Божией и выход из ее положения. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор?» Аввакума, 1 глава, 3 стих. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известно между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих». Псалом 78, 9-10 стихи. О духовном обновлении скорбя и воздыхая о плачевном состоянии Нивы Божьей, народа Божьего, о скудном состоянии сердец верующих, наблюдая торжество нечестивцев, видя поощрение во всех действиях сатаны, направленное к отрицанию, хулению и ругательству Бога с одной стороны и страшное противодействие в исповедании прославления Бога с другой стороны, все искренне праведные Богу дети Его день и ночь мучаются в праведной душе своей. И, возводя очи свои горам, восклицает: «Господи, что повелишь делать?» Ответ таков: «Необходимо очищение». Братья и сестры, говорят, что этот совет церкви выдумал очищение. Это совет церквей придумал. Такого раньше не было. Обзывает поповщиной. Братья и сестры, к очищению еще этот брат в 35-м году призвал. Он увидел, что это единственный выход из кризиса, который сложился в Церкви Божией, когда два союза запутались в политике. И эта политика их, как по выражению Каргеля Ивана Вениаминовича, взял этих двух быков за рога и показал им, что такое политика. И он, размышляя в изгнании о пути выхода из кризиса, говорит: первое, что нужно, это очищение церкви. Необходимо очищение, освящение ума и сердца верующих, убеление их рис кровью Иисуса Христа и устремление всех помыслов души в Слово Божье. Нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться, решительно освободиться от всех внешних влияний и все усилия направить к соединению всех верующих в один живой организм тела Христова. Я хотел бы еще как бы особенно подчеркнуть: освободиться от всех внешних влияний. Вот о чем он переживал. Вот о чем он молился в своей последней пасторской молитве, видя, что именно внешние влияния через тех предателей, агентов, доночивов, секретных сотрудников, которые власти поставили возле алтарей Господней, которые провели угодное этой власти решение на своих съездах, и один союз, и другой союз. И он, видя вот эту подмену верных неверными, он говорит, что церковь должна сбросить с себя этих всех предателей и отступников. Церковь должна освободиться от всех внешних влияний и власти, поэтому понятно, почему расстреливали тех, кого это письмо находили. Это был дерзновенный голос, это был мужественный борец, это был настоящий истинный пастырь. Братья и сестры, и слава Богу, что по этой молитве веры церковь сегодня, 40 лет спустя, пути очищения, сбросила с себя всякое внешнее влияние, и мы можем только повторить слова одного служителя, что за 40 лет в нашем братстве не было ни одного съезда, ни одного совещания, где по заказу внешних принималось какое-либо решение внутри церкви, где внешне диктовали бы свое им угодное влияние. Не было такого. Есть много немощи у наших братьев, о которых, может, кто-то замечает, кто-то может смаковать эти вещи друг с другом, но есть одно, в чем никто никогда не сможет упрекнуть совет церквей. Это то, что они по заказу внешних поставляли церкви служителей. То, что они поставляли служителей тех, которые угодны уполномоченному или были бы лояльны к светской власти. Таких братья заказов не выполняли, а поставляли верных, испытанных, надежных, проверенных, Богу угодных людей, которые выполняли бы свой долг перед Богом и которые были бы свободны от всякого внешнего влияния. И это тоже наследство гонимой церкви. Это наследие церкви Божьей отделенной. Мы с вами счастливые люди, что мы знаем, что служителю можно доверять. Те записки, которые идут на кафедру, они будут не в секретном отчете уполномоченного или в каких-то спецслужбах, потому что это все свят. У алтарей Господних верные мужи Божьи. А в 30-е годы так не было, а в 20-е годы так не было, и в 60-е, и в 70-е, и 80-е так не было. А в нашем братстве мы родились в этом. И другого пути нет, кроме этого. А я хочу сказать, что то, что мы сегодня имеем, это результат вот этих постов, молитв, слез, страданий, расстрелов, крови мужей Божьих, которые, стоя у рва, получая пулю в затылок, последний раз в своей жизни молились не о своем благоденствии, молились о том, чтобы церковь сбросила в себя всякое внешнее влияние. И Бог услышал молитвы этих мужей Божьих. И Бог через 25 лет послал дух очищения и освящения. Это 35-й год, а в 61-м году началось это служение. Это Господь начал действовать. И вот в этом еще письме есть такая мысль. Я не буду все подряд читать. Еще есть, прочитаю выдержку из окончания этого письма. «Господи, сделай сердца верующих поистине храмом Божьим и их самих поистине церковью Божьей. Даруй всем верующим духа мудрости, твердость, силу в служении Господу, чтобы жить по Его закону. Побуди сердца верующих к материальным жертвам на дело Божие, на помощь узникам. Это в то время было написано, когда обходили семьи узников стороной, когда боялись помогать семьям узников, осужденных за контрреволюционные преступления, и семьи узников голодали и умирали с голода часто. А он призывает к чему? Вопреки существующих законов, помогать материально семьям узников. И эти слова было достигнуло цели. И верующие в Москве, и в Ленинграде ходили по семьям узникам и втайне друг другу помогали. А брат Михаил Иванович вспоминает, как в Ленинграде была одна старушка. Говорит, у нее и ножки были кривые. Но, говорит, когда она приходила к нам, в ней все сияло красотой и любовью. Я, говорит, не замечал в ней внешних недостатков, будучи еще ребенком. Она приносила к нам какие-то гостинцы в нашу. В то время, говорит, и у нашего отца уже не было. Он был, умер в лагерях. Она приносила кусочек хлеба и немножко вина от какого-то старичка, который еще был жив и где-то в тайной квартире совершал вечерю Господню. Эта старушечка разносила в сумочке эту вечерю по квартирам семей узников и оказывала материальную помощь через кого-то. И это результат вот этого поощрения к этому служению этих верных мужей Божьих. Опять же, мы с вами в этом выросли. Сколько у нас было узников, и ни одна семья не осталась без материального содержания. Дети не ходили нищими, не просили хлеба. Это тоже славное наследство гонимой церкви. Это не то, что было выдумано в годы Совета Церкви. Это тот путь, которому Господь звал всегда. И вот дальше он заканчивает письмо такими словами. «Господи, защити верующих от гонителей, освободи узников Христовых, поставь к стаду прежних истинных пастырей, не могущих никогда, ни при каких обстоятельствах служения, изменять, оставляя стадо, полагающую жизнь свою за овец. Господь, даруй покаяние церкви, как в дни Ниневии, даруй правительство праведных. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душу, и тело. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем верным братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». И вот эти последние слова подчеркнуты были следователем. «Заклинаю вас прочитать это послание всем верующим». Красным карандашом было жирно подчеркнуто вот это заклинание. А верующие действительно переписывали, делились. Теплом веяло от этих слов. Они понимали, что там где-то в ссылке брат стоит на коленях в заступническим служением. Братья и сестры, нам сегодня говорят, какая между вами и нами разница? У вас благовестие, у нас благовестие. Ну и что, вы отделены, мы зарегистрированы. У вас дети, и у нас дети. У вас литература, и у нас. Все вроде бы одинаково. Да нет, братья и сестры, не все одинаково. Есть путь очищения, который сегодня в пренебрежении, в посмеянии, в посрамлении. От него отмежевываются, как от какой-то нечистоты, говорят от поповщины. Есть путь узкий, путь некоммерческого служения жертвенного, не думая о том, что пища, трапеза Господня не стоит уважения, потому что доход от нее ничтожный. Есть разница, в духе разница, в принципах служения разница, в принципах отделения от мира, в принципах поставления служителей есть разница. И хотелось бы, чтобы вот мы не теряли этих границ и понимали бы, что мы с вами имеем славное наследство. И хвалящиеся хвались Господом. Вот и мы сегодня, дорогие друзья, давайте в заключение нашего собрания вот то, что Господь нашим сердцам говорил, поблагодарим Господа, понимая, что мы не только вошли для того, чтобы получить вот это наследие, а для того, чтобы сохранить и приумножить в своей жизни. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Молитвы крылья дух.